Глава 10. Тьяна. В очередное боевое утро я встала в хорошем расположении духа. Сегодня подавайте мне всех умертвей. Мне только махнуть рукой, и кладбище ляжет. В таком воинственном настроении отправилась к мэтру Арверасу. «Стоп, схватка!» С выступившим потом на лице крикнул наш декан, заламывая меня. Мне еще далеко до момента, когда я смогу обыграть этого дракона в бою. Но, тем не менее, я продержалась долго и не ныла. Из всех четверокурсников только трое могли похвастаться таким результатом. «Молодец, Тьяна!» – похвалил меня преподаватель. Я зарделась. Мне было очень приятно. Кто-кто, но Реймонд Арверас на похвалу был скуп. И в любимицах его я не ходила, в отличие от мэтра Дориварда. Все это приятно грело душу, что я сама это заслужила. «Тьяна, подошел ко мне Эйнар. Как занятие?» «Ты же сам видел», — весело ответила я, оглядываясь на остальных с нашего витка. «Да», — он улыбнулся. «Ты молодец». «Спасибо». Я даже немножко покраснела. «Ребята, я не знаю, как вы, а я готов съесть голову целого быка». Во весь голос завопил Лукас. Я только хмыкнула. «Как-то странно ведут себя не драконы». «Попроси Агату», — шепнула я. «Чего тебе стоит?» «Ага. Она мне овощей нарежет с гору». «А овощи — это не еда?» — удивилась я. «Тьяна, ты как маленькая», — снисходительно заметил мой друг-боевик. «Овощи — это не еда», — повторил он мои слова. «Это то, что едят с едой». Я призадумалась. Он говорит, как мой отец или старший брат. Это у мужчин в крови? «Логично», — задумчиво ответил Рифер, стоявший за моей спиной. «Тьяна». Опять я услышала обращение ко мне и оглянулась. Это был Эйнар, который продолжил. «Не могу дальше жить в ожидании. Что ты мне скажешь насчет приглашения?» «Эйнар», — с придыханием начала я. «А что вообще происходит? Почему я избегаю этого дракона? Бал уже завтра. Он один из тех, то относится ко мне не просто по-человечески, а очень душевно и тепло. Я согласна. Я очень рада пойти с тобой». Улыбнулась я другу, а тот расцвел. «Неужели я нравлюсь ему как девушка? Что во мне находят парни? Я же заучка». «Я очень рад». Он довольно улыбнулся и взял меня за руку. «Ты не пожалеешь». «Я даже не думала об этом, Дес Дамарис». Улыбнулась ему. К нам подошел мэтр Арверас. «Чую, кто-то будет злиться», — выговорил он, глядя на наши сплетенные руки. «Кто, мэтр?» — включил дурака Рифер. «А может, правда интересовался?» «Не твое дело, щенок», — выплюнул преподаватель. 10 кругов вокруг Академии всему четвертому витку». Зло посмотрел он на нас. «А что мы?» «Мы поплелись исполнять приказанное и раздумывать над местью ему во время бала». «Твою орочью бабушку, Рифер!» Устало начал Элис на пятом круге, пробегая вокруг общежития лекарей. «А промолчать ты не мог?» Поймав злобный взгляд дракона, он воскликнул. «И не надо на меня так воинственно молчать». «Вот точно не надо. Я тоже устала. Есть ощущение, что декан боевиков мстит нам за неудавшуюся личную жизнь». Мы пошли на завтрак. У декана боевиков так и не получилось стереть довольные ухмылки с лиц старшекурсников. Приятно. Может, внимание ректора ослабло? Так пролетели и занятия, и обед. И ничто не предвещало беды. «Тьяна», — залетел ко мне в окно Элис Кроуфорд. Спасибо богам, стекла не побил. «Сегодня день соревнований между факультетами. Тебя ждут». «А тебя почему прислали?» — устало спросила я. «У меня тут обычно Рифер дни проводит». Я оглянулась на сидевшего на окне друга. «Ну как же?» Он хищно повел взглядом. «Из всех только я в твоей комнате еще не был. Ректор ко мне еще не присмотрелся». «Можно подумать», — недовольно закончила я, «что ректор к моим окнам присмотрелся». «Ты серьезно?» — опешил Рифер, засевший в моей опочивальне. «Серьезно думаешь, что нет?» Я об этом старалась как раз не думать. потому что достаточно грубо ответила на приглашение, а друзья про это не знали, и данным фактом я не собиралась делиться. «Ты как бы его любимица, Тьяна», — извиняющимся голосом начал Элис. «Все внимание к тебе, а нам надо стратегию реализовывать». «Ага», — ворчливо заметила я. «Что за стратегия, где девушку к менталистам отправляют?» «Очень действенная», — все так же уверенно заголосил друг. «Ну, раз стратегия...» Из всех однокурсников я единственная успешно владела приемами против ментальной магии. Мэтр, преподававший нам этот предмет, сокрушался, работая с остальными боевиками, а меня, наоборот, пытался сманить к себе на факультет. Все объяснялось просто. Мой второй дар — магия темного менталиста. Что мне обычные? Поэтому еще за обедом у Элиса возникла мысль пробраться к факультету, лидирующему в негласном соревновании. План мы набросили там же. Я могу подобраться к ним близко, так как за мыслями я с детства приучена следить на высоком уровне, как дышать или ходить. Мне всего лишь нужно пробраться к ним в общежитие и незаметно раскидать артефакты порталов, чтобы ребята могли проникнуть в корпус. Дорогие артефакты, кстати, но большую часть боевиков составляли драконы, а они весьма богатые существа, не жалеющие деньги на свои развлечения. Ближе к отбою я пошла реализовывать задуманное. Мальчишки собрались в моей комнате под недовольный бубнёж Ланселота. «Пробрались к девочке. Где манеры? Что с этой молодежью? Можно подумать, в ваше время к девушкам не пробирались», — ухмылялся Эйнар. «Пробирались». Призрак недовольно хмыкнул. «Но были рыцарями, а не так, чтобы сидеть у дамы в комнате, пока она находится в стане врага, чтобы сказали мэтры Академии. Да что бы сказали даже тогдашние ученики?» «И ничего я не у врага», — я закатила глаза. «Мы в Академии, тут безопасно». «Скажешь мне это, когда менталисты тебя заставят их гадкие желания выполнять?» — продолжал бухтеть мой наставник и летать вокруг меня. «Тьяна — боевик», — воинственно провозгласил Рифер. «А не изнеженная Десса. Я решил, полечу с тобой». «Нет, Десс Ланселот», — я скривила лицо. «Нельзя. Они и призраков прочитать могут». «Ты думаешь, я не в состоянии скрыть свои мысли?» «Чем?» — поперхнулся от смеха Лукас. «Вы призрак. У вас нет магии». Я очень сурово посмотрела на парня. Десс Ланселот, конечно, призрак, и магии действительно в нем нет. Но в обиду я его не дам. «Так, я пошла», — вздохнула я, глядя в зеркало. «Одна», — упрямым взглядом посмотрела на предка. «Ребята придут сразу через порталы. Вы можете с ними». «Точно, Тьяна», — хлопнул в ладоши Рифер. «Мы еще и твое умертвие притащим». «Великая Морта, такое ощущение, что я не в Академии Семи Стихий, а в праздничном шатре с шутами. И пока я не разобралась, кто из нас шут, я или все-таки ребята». Пройдясь пару раз мимо общежития чтецов мыслей, нашла того, кто может меня провести внутрь. «Ройс, привет!» — поздоровалась я с парнем, с которым часто сталкивалась на разных занятиях. Он тоже был на четвертом витке, но к боевому отделению не имел никакого отношения. «Рада видеть». «Тьяна?» — удивился он. «Привет. Ты чего так поздно? И не в своем корпусе?» Я почувствовала легкое надавливание в области висков. «Ага. Пытаешься на меня воздействовать, менталист?» Почти без усилий я впустила его в свое сознание, показывая картинку с моими одногруппниками. Для него дело обстояло так. Я жутко на них обиделась и со слезами выбежала из корпуса. Для полноты картинки даже правдиво всхлипнула. «Ройс?» Я вопросительно взглянула на увлеченного парня. «Мне главное не переиграть». «Прости, некромантка». Он виновато улыбнулся. «Привычка за несколько лет выработалась. Я мысли читаю быстрее, чем говорю». Я еще раз шмыгнула носом и расстроенно отвернулась, обняв себя руками. «Я, наверное, пойду», — вздохнула я. «Подожди!» — Ройс взъерошил свой затылок. «Если ты не знаешь, то в ночь перед балом у адептов принято, так скажем, кутить. Хочешь пойти к нам?» «А можно?» Я умоляюще посмотрела на него. «Я же приглашаю!» — подал он мне руку. «Вот же! Мне даже немножко стыдно обманывать. С другой стороны, в моей голове на секунду взметнулась картинка с моим образом и образом этого парня. И это было не очень благородно. Всего на секунду, так как Ройс превосходно владел своим даром. Я взяла его за ладонь, и мы двинулись в их сторону. Просто так зайти в чужой корпус нельзя. Только по приглашению от кого-нибудь из обитателей. А вот через порталы возможно все. Нужно лишь найти способ их раскидать. Ройс проводил меня на свой этаж в огромную гостиную. У менталистов, как и у боевиков, девушек совсем немного, но все равно больше. Меня встретили веселым гулом. Большинство адептов находились в нетрезвом виде, интересно проводя время. Почему мы с боевиками так не делаем? Правда, на утро менталистов не ждет несколько часов пробежки и купания в грязи. Я ходила мимо адептов и незаметно раскладывала артефакты, пряча их в самых разных местах. И как меня не заметили? «Тебе нравится у нас, Тиана?» Хищно подошел Ройс со стаканами. Меня просто давили мыслеобразы о нас двоих. Менталист времени не терял. Настроился на меня. Хорошо, что он не знает, какой у меня второй дар. Я ласково улыбнулась и приняла бокал из его рук. Правда, пить не стала. Опасно. «Вшиш! Вшиш!» По одному материализовались мои подельники. «Зачем же так быстро? К такому я не готова». Парни моего факультета с криками носились по корпусу, распугивая окружающих их менталистов. Те, еще не сообразив, что происходит, не успели сконцентрироваться, чтобы подавить драконов своей магией. А на такую прорву драконов нужно очень много коллективных усилий. Боевики забрасывали стены и двери вспышками с краской, которые оставляли весьма дерзкие надписи и кляксы. «Пора уходить», — услышала я голос Рифера. «У меня скоро голова взорвется». «Точно пора. Это менталисты пришли в себя от шока». «Тиана, быстрее!» — подал мне руку Эйнар. «Я перекинусь в дракона, а ты прыгай». «Вот это заявочка! Уже отбой! Нас же заметят!» «Нет времени думать!» — толкал меня к окну человек Лукас. «Не хочу оставаться со злыми телепатами». «Надо думать!» Я вздохнула и сделала шаг из окна, где меня тут же подхватил мой будущий партнер по танцам. Я едва успела вцепиться в выступающие наросты на его шее. Вот уже сколько видела драконов, но они до сих пор оставались для меня впечатляющими созданиями. Эйнар был очень красив, медного цвета, с широкими крыльями и золотыми зрачками. Спину, шею и затылок покрывали острые выступы, между которыми я и сидела, уцепившись за один из них. Мы сделали круг над академией и приземлились перед корпусом. Ребята перекинулись в человеческую ипостась. Мы посмотрели друг на друга и громко засмеялись. «И что здесь происходит?» Услышала я за спиной очень злой голос ректора. Все опешили от такой неожиданности. Я медленно обернулась. На нас строго смотрели подошедшие мэтр Арверас и Десмертиарон. Вот это мы попали. Во-первых, отбой уже час как объявлен. Во-вторых, перекидываться в драконов на территории Академии адептам запрещено. А в-третьих, для самих драконов полет на них — это что-то сокровенное, личное, интимное для пар. А я преспокойно оседлала друга на глазах мужчины, который проявлял ко мне интерес. Вот дура! Улыбки медленно сползли с наших лиц. «Десар Верас!» Не отводя глаз от меня, очень зло начал Бастиан. «Забери своих подопечных. Подозреваю, что завтра вместо отцепной им придется провести усиленную тренировку, раз уж хватает сил на ночные вылазки». «Все!» Таким же строгим тоном вторил наш мэтр. «За мной!» Я медленно поплелась за вереницей притихших юношей. «А вас, Тьяна, на правах наставника прошу остаться», — строго заметил ректор. «Ага. Если декан меня бы по полосе препятствий погонял, то этот скорее драконьим пламенем испепелит. Что же делать?» «Простите», — пискнула я. «Вы же сами сказали, чтобы мэтр Арверас забрал подопечных». «Не вас». В его глазах все сильнее проглядывало бешенство. «Вы пойдете со мной». «Тьяна», — взял меня за руку Эйнар. «Мы тебя дождемся», — прошептал он, стараясь, чтобы никто ничего не заметил. Рифер тут же двинулся и разбил нашу пару. «Спасибо, Рифер. Эйнар, не усугубляй. Какой проницательный у меня друг. Интересно, остальные такие же?» «Пойдемте, адептка», — подставил свой локоть ректор. «Поговорим, и я вас отпущу. И так уж и быть. На правах единственной девушки позволю не участвовать в утреннем истязании». Он взглянул на Реймонда, а тот многообещающе ухмыльнулся. «По-видимому, парней завтра ждет жесткая расплата. Но это завтра. Меня-то расплата ждет сегодня». «Так что произошло?» Уже более спокойным тоном спросил меня Бастиан, когда мы привычным путем поднимались к нему в кабинет. «Ничего», — продолжала все отрицать я. «Можно сказать ничего». «Тьяна!» — устало вздохнул дракон, открывая заклинанием совсем не ту дверь, про которую я думала. «Я похож на дурака?» «Нет, Десс-ректор». Я виновато потупила глаза, стараясь не присматриваться к обстановке комнаты. Но Бастиан заметил, как пылают мои щеки. «Мы в моей личной гостиной, адептка». Он усадил меня на диван и сел рядом, вжав меня практически в угол. К такому близкому контакту с мужчиной я готова не была. Я прямо чувствовала, как заливаюсь краской. «Ты расскажешь?» Он взялся двумя пальцами за переносицу. «Учти, твой полет на Дессе до Марисе из общежития менталистов, а также остальных Дессов и Десаев на других драконах я видел. Поэтому и позвал Реймонда. Что вы там делали?» «Ничего хорошего. Правда, и ничего плохого. Но как я объясню ректору порчу имущества?» Я молчала. «Ты ответишь, Тьяна?» Бастиан наколдовал чай и разлил его по кружкам, как заправская благородная Десса. «Десс-ректор, я опять опустила глаза. Я же боевик, а боевиков учат не сдавать товарищей». «Дай я сам угадаю», — усмехнулся он, взяв кружку. «Вы каким-то образом, а скорее всего ты, вломились в корпус к менталистам и раскидали там вспышки дерзилки». Я невозмутимо молчала, иногда поднимая глаза на дракона. Он же продолжал. «А потом до концентрации менталистов решили ускользнуть, а единственный путь для вас — на спинах ваших подельников». Ему не ректором надо быть, а дознавателем. Но он, видимо, еще и мысли читать умел. «Ну что ты? В соревнованиях между факультетами я тоже участвовал». Он отпил чая. «Так что о том, что могут сотворить студенты, будучи ректором, я знаю не понаслышке». «Правда?» Я округлила глаза. Бастиан только усмехнулся. «Вы не первые, кто проворачивает что-то подобное. Но вообще, как выпускнику боевого, приятно, что вы сделали менталистов». «Почему?» – удивилась я. «Они всегда считались непобедимыми. А тут ты со своими талантами». «Плохой я боевик. Все по моим глазам прочел. Чем нам это грозит?» – тихо спросила я. «Ну, вместо сборов на праздник, твои друзья будут отмывать то, что сотворили, помимо наказания Реймонда». Я грустно выдохнула. «Мне не важен бал. Могу и в брюках прийти. Тем более у меня планы с Лекси». «Но не ты», — припечатал Десс-ректор. «Что?» «Ты не будешь. Ты будешь собираться, как и все девушки». «Я тоже виновата», — пробурчала я. «Меня также нужно наказать». «Тьяна!» — строгий голос заставил замолчать. «Я не передумаю. Это тоже наказание. Я понял, что за друзей ты постоишь горой. Значит, вам всем нужно было думать, как провернуть это незаметно для меня. Еще и твой полет на драконе. А с ним-то что? Не подумав, ляпнула я. Ай! Я осознала, что сказала только тогда, когда слова сорвались с губ. Ты не понимаешь? Бастиан склонил голову и еще больше приблизился ко мне. Нет. Пищала я, как мышка, изображая недалекую. Конечно, я все понимала. Бастиан тремя пальцами взял меня за подбородок, приподняв и сжав его. «Что в тебе еще сокрыто?» «Не знаю», — медленно и недоверчиво ответила я. Одной рукой он продолжал придерживать подбородок, а второй убрал мою непослушную прядь за ухо. В его глазах мелькнуло незамеченное мною раньше странное выражение — нежность. И он поцеловал. Властно. Сильно. Придерживая меня, чтобы я не вырывалась. Я не успела ответить, как он немного отстранился. «Тиана!» — услышала я свое имя с легкой хрипотцой. И тут же он привлек меня опять, завлекая и требуя. Что оставалось мне? Я ответила со всей пылкостью и решительностью, на которую была способна. Мне казалось, что это никогда не закончится. Наши языки аккуратно касались друг друга, не переходя во что-то неприличное, прочитанное мною в любовных романах. Он все так же нежно удерживал и запускал руку в мои волосы, пропуская пряди через пальцы. Вот бы это никогда не кончалось. Но так не бывает. Поцелуй закончился так же резко, как и начался. Я вся вжалась в угол дивана. А вдруг ему не понравилось? Десректор отсел от меня на некоторое расстояние, не подозревая, что его жест творил в моей душе. «Тиана!» Ласково начал он, взяв меня за обескровленную от испуга руку. «Прости, я не смог сдержаться. Ты так притягательна, а твой полет на Эйнаре просто добил меня. Но почему ты мне отказала?» Вся ситуация резко навалилась на меня. «Значит, ты просто обиделся? Просто так поцеловал неопытную девушку? Просто так решил наказать ее?» Я наливалась гневом похлеще его самого, когда он обнаружил нас перед корпусом. «Держись, дракон! Я тебе сейчас хвост сломаю!» Раздался звонкий звук пощечины. На мои глаза набежали слезы. Сама не верю, что ударила ректора и брата императора. Мужчина отошел от меня. На лице горел след от моего удара, а во взгляде читалось непонимание. Я, уже задыхаясь от гнева и обиды, выкрикнула: «Если вам было так необходимо самоутвердиться за счет неопытной адептки, выберите другую». «Тиана, ты не поняла». Он бросился ко мне. Но я вскочила. «Нет, не подходите». Я выставила вперед одну руку, а ладонь второй прижала к виску. «Для вас это игра, интересное представление. А я воспринимаю все всерьез». «На что ты обиделась?» Он так и не понял. «На то, что вы действуете не из симпатии ко мне, а из желания доказать, что чем-то лучше Эйнара. Вы собственник. Вот вы кто». «Ты не права. Ты же замечала мой повышенный интерес к тебе». «Вы Дес». Я вздернула нос. «А я Десая. К тому же вы брат императора. Вы как ко мне относитесь вообще?» Бастиан остановился и застыл. А молчание только сильнее накаляло ситуацию. Ну что же, этого следовало ожидать. Я развернулась и вышла под задумчивым взглядом своего преподавателя. Пока в разбитом состоянии брела до комнаты, раздумывала о том, что никаких отношений в академии я точно не заведу. Один поцелуй, а я совершенно разочарована в мужчине. Хотя воспоминания о самом поцелуе волшебны. Подумать только. Это же мой первый раз. А я это только сейчас осознала. Но все портило одно. Неужели Бастиан думает, что раз я в статусе Десаи, то соглашусь стать его любовницей, содержанкой, или как называют таких женщин? «Но ты-то Десса, герцогиня Дерассе», нашептывал мне внутренний голос. Я зашла в комнату и схватилась за голову. Может, я зря так отреагировала. Я ведь тоже не образец морали. Слишком сильно завралась. «Сильно ректор ругал?» метался по комнате Ланселот, обратив внимание на мои опухшие глаза. «Я видел его, когда они с Реймондом вас обнаружили». «Можно сказать и так. Я все еще обиженно шмыгала носом, пытаясь подавить рыдание. Когда тебя кто-то искренне жалеет, даже если это призрак и умертвие, жалость к себе возрастает, как и обида». «Моя девочка». Испуганно округлил глаза предок и попытался погладить меня по голове. «Это ничего». Вытерла я слезы и шумно вздохнула. «А как ребята?» «Да что им будет? Пробежали пару кругов вокруг, и Реймонд их отпустил. Он на самом деле вами гордится». «Да». «Менталисты всегда негласные победители. Они же ваши мысли читают». «Все, спать. У меня не хватило сил даже раздеться. Завалилась на кровать в том, в чем ходила весь день». Утром, помятая и все еще расстроенная, я встретила Лекси. «Добрая, Тьяна. Что с тобой? Если подруга, увидев тебя, задает такие вопросы, то, наверное, все плохо». Я повернулась к ней. «Ты перед балом совсем не отдыхала? Глаза красные, лицо опухшее. Ты что, спала прямо в одежде? Так заметно». Я опустила подбородок, осматривая себя. «Я знаю, как тебя спасти», — улыбнулась Лекси. «Или я плохой лекарь. Вас и такому учат». «Хотя чего я спрашиваю?» Все девушки с лекарского факультета выглядели ухоженно. Та только загадочно поводила глазами и начала свои танцы с бубнами вокруг некроманского тела. Часа через два я уже выглядела более приемлемо. До бала еще прорва времени, а нам сегодня нужно незаметно ускользнуть ото всех, чтобы исследовать тайный спуск в библиотеке. И как я раньше сама не догадалась, что все загадочное и интересное всегда в библиотеке. «Надо уйти после первой половины бала», — уверенно сказала Лекси, расчесывая свои волосы. «Все разомлеют от напитков, преподаватели будут не так внимательны к адептам. Хочешь начудить? Лучше это делать во время праздника». «Ты права. Лучше всего тогда». Я вспомнила свою пощечину, и уверенность в том, что один из преподавателей будет менее скрупулезным, меня покинула. Но и этим я делиться не хотела. «Там осмотримся. Я скажу, если увижу иллюзии. Но сильно далеко заходить не будем. Это, возможно, опасно. Ты можешь не идти со мной». Я остановилась в своей подготовке к балу и взяла подругу за руку. «Нет, дорогая». Она второй рукой накрыла мою ладонь. «Пойдем вместе. Только нам надо как-то от мальчиков избавиться». «От кого ты собралась избавиться?» Ввалился в мою комнату Рифер. Скоро в моем словаре понятие «дракон» станет ругательным выражением. «Ничего, Рифер». Замотала я головой, делая круглые глаза. «Мы просто шутим». Юноша медленно подходил к нам с хмурым выражением лица. «Тьяна, может, тебя окружали идиоты? Но меня ты тоже к таковым причисляешь? Что вы задумали? Я же вижу, что вы что-то хотите провернуть». «Это как? Если по нам двоим все понятно, то, может, нам и идти не стоит?» Я гордо подняла подбородок и медленно повернулась к Лекси. Та переводила взгляд с Рифера на меня. Мы втроем молчали, думая, как лучше поступить. «Лучше сказать. Наверное, надо сказать». Мы хором выпалили друг другу. После услышанных фраз даже стали как-то спокойнее. Лекарша повернулась к дракону. «Хочешь знать, что мы задумали? Дай клятву о неразглашении». Тот с абсолютно невозмутимым видом сразу произнес заветные слова. «Надо же, клятва не даст даже выговорить слово о нашей тайне. Ее дают с большим трудом. Ведь если ты изыщешь способ, то рискуешь потерять свою жизнь. А эти двое даже не колебались. И я тоже, не раздумывая, согласилась, когда подруга попросила об этом». «Как знаешь», — тихо сказала я. Мы втроем приблизились друг к другу и начали шептаться. «Второй такой ошибки я не допущу. Я даже полог тишины наложила и дверь заперла. А то еще и Эйнар ворвется». Я коротко пересказала про приказ богини. Риферу рассказывать проще. Он видел, в каком состоянии был Дес-ректор после удара того ваохца. Правда, когда узнал цену моего поступка, его глаза забегали. Не могу понять, осуждает или переживает. «А я владею даром видеть через иллюзии», — вздохнула Лекси и увидела спуск под библиотеку. Она посмотрела на скептично настроенного юношу. «Ты не думай, что я все за уши притягиваю. Библиотека на первом этаже. Мне часто слышится шум воды, а другие его не слышат. Да и я в каком-то трактате читала о том, что первое здание построено на древнем месте. Река Истины ведь древнее место». «И все равно притянуто за уши», — проворчал друг. «Мне некуда деваться», — сетовала я. «Не подойдет это место, буду искать другое, связанное с рекой. Морта жестока. Не выполнить обещание я не могу». «Я пойду с вами». «Зачем?» — воскликнули мы хором. Тот снисходительно на нас посмотрел. «В смысле зачем? Вы девушки. Пусть одна и боевик». Он кивнул мне. «Правда, ты боевик несколько месяцев, так что не выделывайся». «Даже не начинала». Я усмехнулась. «Рифер всегда такой рифер, и все равно за это время я его очень полюбила». «Если что, помогу. Возможно, там опасно. Я дракон и могу перевоплощаться. Мало что может устоять перед нашим пламенем». «Ты знаешь, Тиана», — задумчиво начала выговаривать Лекси, — «я думаю, он прав. Пусть идет с нами». «Вот и хорошо, девочки», — откинулся на моей подушке парень. «С этим надо что-то делать. Боевики моего курса, да и Лекси тоже, в моей комнате проводили больше времени, чем в своих. Теперь настало время собираться. Мы прямо с бала собирались исчезнуть. Поэтому платье должно было позволить мне спрятать хоть какое-то оружие для успокоения». Лекси думала в таком же ключе. Рифер остановил нас, чтобы вернуться позже уже с Эйнаром. А подружка убежала на пару минут, чтобы вернуться со своим платьем. Мы активно начали собираться. Мои мертвые подопечные помалкивали. Ланселот вообще куда-то подевался. Он с утра носился по академии, распугивая неподготовленных адептов. Это было его любимым развлечением. Призраков на территории не так много, и все обитают на некроманском кладбище. А мой вот живет в башне боевиков. Через 2 часа непрерывных стараний Лекси и чуть-чуть моих мы были готовы предстать во всей красе. Лекси была просто невероятно восхитительна. Она подвязала косу, уложив на один бок, а несколько непослушных прядей выбивались из прически и обрамляли ее лицо. В косу она вплела несколько розовых цветков. Ее струящееся бледно-розовое платье подчеркивало хрупкость и красоту. Длинные рукава до самых кистей из полупрозрачного кружева. Такой же кружевной корсаж с закрытой грудью, но кокетливо открытой спинкой в форме буквы «У». И длинная, в несколько воздушных кружевных слоев, юбка. Девушка выглядела, как нераскрытый бутон розы. А я? Я вспомнила образ, пришедший ко мне во сне, когда Морта в очередной раз гнала меня навстречу с ней. В своем межпространственном кармане я нашла алое платье. Оно выгодно подчеркнет образ и будет напоминать, зачем я вообще иду на бал. На мне был алый корсаж в форме сердца, но к краям у груди крепился эдакий шлейф, скрывая мои плечи, и струился до пола. От талии, как у Лекси, шла длинная в несколько слоев юбка в тон к корсажу. Грудь и талию подчеркивали тоненькие тесемки из золотой нитки, немного напоминая кольчугу. Волосы я распустила, абсолютно ничего не делая с ними, и они легли легкими непослушными волнами по спине. И кто говорит, что рыжеволосым не идет огненный цвет?